Глава 23. Нью-Йорк в 1980 году не был тем безопасным, чистым, космополитичным городом, каким он знаком нам сегодня. Нью-Йоркское метро было самым опасным общественным транспортом в мире. Граффити украшали 6-ю авеню, а башни-близнецы отбрасывали свою тень на город, в котором крэк наводнил улицы, вызывая этнические конфликты. Но на этом фоне Нью-Йорк в 1980 году был городом мечты для геев. Казалось, что удовольствие от танцев, случайного секса и употребления наркотиков могут длиться вечно. Основными центрами подобных развлечений были подпольные клубы, преимущественно расположенные в Западном Гринвиче, в старом мясоперерабатывающем районе. Здесь сходились пути знаменитостей и мальчиков посыльных, проституток и боссов. В комнатах вовсю орудовали карманники, а мускулистые ребята находили применение своим телам, над которыми они работали всю неделю. Залы были наполнены пульсирующей музыкой, а в темных задних комнатах разворачивались заряженные тестостероном театрализованные представления. Такие клубы, как Rounds на 53-й Восточной улице, Saint на 105-й 2-й авеню и The Spike на 120-й 11-й авеню, обеспечивали идеальную среду для геев-мужчин, желающих насладиться всем, что им могли предложить, будь то танцы, вуайеризм, наркотики или секс. Среди тех, кто совершал паломничество в Нью-Йорк, был канадский гей, бортпроводник по имени Гаэтан Дюга. Дюга родился в Квебеке 20 февраля 1953 года в семье простых рабочих. По окончанию школы он работал парикмахером в Торонто, но мечтал стать стюардом. Однако, так как он вырос в Квебеке, и его родным языком был французский, в возрасте 20 лет он принял решение переехать на западное побережье Канады в Ванкувер. Там он начал изучать английский язык, который был одним из условий для получения работы бортпроводника. Ванкувер был самым желанным местом для молодых геев мужского и женского пола Канады, где они собирались в начале 70-х годов, и западная часть города, Уэст-Энд, быстро превратилась в своеобразное гетто для геев. Гордон Прайс, один из основателей организации СПИД Ванкувер, который, как и Дюга, приехал в Ванкувер в 70-х годах, описывал его как благоухающее от пышного цвета гей-культуры местечко, симпатичное и изобильное. Это был золотой век Уэст-Энда. Появилось новое понимание того, что значит быть геем. У вас было чувство собственного достоинства, уверенность, красота, изобилие и здоровье. Гаэтан Дюга поселился в этом обществе в 1973 году и вскоре, благодаря своей крайне привлекательной внешности и обаянию, он нашел себе любовника, местного парня по имени Рэй Редфорд. В течение следующих 2 лет, будучи теперь сексуально активным, Дюга оставался в Ванкувере, где продолжал изучать английский язык. В то же время он начал часто посещать Сан-Франциско, расположенный в 1500 километрах к югу от Ванкувера, где он принимал участие в ежегодно проводимом гей-прайде и наслаждался вечеринками по выходным, наполненными сексом с мужчинами-единомышленниками. В конце концов, в 1974 году Дюга исполнил свою мечту и устроился работать бортпроводником в авиакомпанию Air Canada. Благодаря этой работе он побывал во многих городах Канады, таких как Галифакс, Торонто и Монреаль, где он любил останавливаться. Он также регулярно посещал Нью-Йорк и Сан-Франциско. Это давало Дюга прекрасную возможность заниматься случайным сексом после посещения гей-клубов и баров в тех городах, в которых он останавливался. Все это время он продолжал жить в Ванкувере с Редфордом, их отношения продолжались около 2 лет, но из-за постоянных путешествий Дюга они начали сходить на нет и вскоре завершились, хотя Редфорд оставался ему близким другом и часто писал, прилагая фотографии своих новых парней, чтобы тот прокомментировал их в своем неповторимом стиле. Оставив позади Ванкувер и Рэя Редфорда, Дюга начал сексуальную одиссею, которая лежала через всю Северную Америку. Он встречался примерно с 250 геями или бисексуальными партнерами в год. В какой-то момент, вероятно, в 1974 году, но, может, и годом ранее, он встретил кого-то, кто заразил его тем, что впоследствии станет называться ВИЧ. Ему шел 21 год. Его описывали как мужчину, желанного для всех, и американцы просто обожали его мягкий квебекский акцент и чувственный магнетизм. Пользуясь преимуществами жизни авиасотрудника, следующие 5 лет он много путешествовал и встречался с мужчинами где только мог. И учитывая то, что в 1974 году у него уже был ВИЧ, он был ходячей бомбой замедленного действия. Как писал Рэнди Шилдс, он был сексуальным эквивалентом тифозной Мэри. Следующие 6 лет, до 1980 года, Дюга провел, летая через Канаду, США и Европу. У него были регулярные сексуальные контакты во всех пунктах назначения, и если знакомые не были доступны, он просто находил кого-нибудь нового. Одним из его любимых мест был Сан-Франциско, и начиная с 1978 года он совершал паломничество в этот город, чтобы принять участие в ежегодном проведении гей-прайда. Проходивший в конце июня каждого года, это было самое большое собрание лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов в США, что также говорит о том, что данное мероприятие посещали любители поразвлечься со всего мира. 25 июня 1978 года 240 тысяч человек вышли на улицы Сан-Франциско, чтобы отметить День свободы геев с лозунгом «Откройся наслаждению, выступи за справедливость». Дюга впервые посетил фестиваль, и не он один. Среди его попутчиков был еще один стюард, 30-летний Джон Мерфи, любитель кожи из Лос-Анджелеса. Вместе они с наслаждением провели выходные на вечеринках, как и тысячи мужчин-геев во всем Сан-Франциско, которые толпились на гигантских дискотеках, ставших основной площадкой для празднования. В течение этих выходных Гаэтан и Джон занимались сексом друг с другом, а также с другими мужчинами, продолжая веселиться в барах и банях в центре Сан-Франциско, и ни один из них не знал о вирусе, переносчиком которого был Дюга. К весне 80-го года Гаэтан Дюга стал плохо себя чувствовать. У него опухли лимфатические узлы, а на коже начали появляться образования пурпурного цвета, включая одно более крупное, чем обычно, пятно на лице. Ему поставили диагноз рак кожи. Испуганный и расстроенный, он лихорадочно начал искать любые способы лечения, будь то стандартные или экспериментальные. Это привело его к специалисту в Нью-Йорке, куда он регулярно летал и где получал химиотерапию, сдавал еженедельные анализы крови и проходил лечение VP16, это позидом или интерфероном. Несмотря на свою болезнь, Дюга продолжал часто заниматься сексом. Как стало известно, в октябре 80-го года он прилетел в Нью-Йорк на лечебные процедуры и впервые посетил местную гей-баню, где у него был незащищенный секс со многими людьми. А почему бы и нет? Ведь никто не знал о вирусе. И кроме того, Дюга думал, что у него рак, а все знали, что рак подцепить невозможно. К этому моменту Queen только что завершили свой тур 80-го года по США и Канаде, в котором Фредди много работал и еще больше развлекался, в том числе в Ванкувере, пригородах Сан-Франциско и в главном мегаполисе – Нью-Йорке. Только через пару лет мир узнает о том ущербе, который невольно нанес Дюга, и о его трагической связи с Фредди. Но к тому времени станет уже слишком поздно.